Кулон 7 Икарли. Глава 4 Не, однозначно дыра. Для меня не было открытием, что наличие тропинки в лесу открывало до селе невиданные возможности в контакте с какой-либо из разумных цивилизаций. Были ли это люди или еще кто? В конце концов я верил в своеобразное светлое будущее, что между миром и войной все существа скорее будут выбирать мир. Пройдя еще несколько километров, вышел на искусственную поляну. Вокруг был сплошной сосновый лес, а на холме рядом с рекой деревьев не было видно. Видимо, все они пошли на строительство своеобразной деревянной цитадели, маленькой крепости или даже городка. Деревянный частокол высотой 3 метра загораживал мне вид на большинство построек. Я видел лишь более или менее крупные здания. Об их назначении можно было только догадываться. Это мог быть замок здешнего правителя, возможно, это был храм какой-то религии, а может, просто местная ратуша. Однако пройти внутрь просто так мне никто не дал. Упершись в открытые ворота, казалось бы, мог спокойно пройти, но был остановлен стражником. Его кожаная броня со странными деревянными вставками походила на самурайские доспехи, если не учитывать того, что доспехи у этого стражника были деревянные. Честно, я хотел его спросить, какой смысл в такой бесполезной броне, хотя слегка направленная в мою сторону острие копья остудила мой пыл и заставила заткнуться. «Кто таков? Ты не житель, я не помню тебя», — сказал человек, не желая отступать. «Я странствующий наемник и торговец. Пришел в ваше поселение, чтобы временно обосноваться здесь. Моя нейтральная ложь казалась мне бесподобной. Я обожал выдумывать истории, приукрашивать события и всячески создавать интересные повороты, которые другой стороной практически никогда не могли полностью провериться. Они часто верили мне без дальнейших разъяснений. Все-таки я умел убеждать. А что тогда пришел с этой стороны? Ты будто из глуши вылез. Там ничего нет. Откуда путь свой начал? Откуда путь свой начал? Не тайна. Но надо ли оно тебе действительно об этом знать? Ладно, будь по-твоему, — сказал мой собеседник и слегка расслабился, но пропускать не спешил. Наемник-то ладно, наша цитадель такая, и наемников в ней множество, а вот торговцев по пальцам можно пересчитать. Чем торгуешь? Зельями, настойками, травяными настойками, иногда другими лечебными препаратами. Я травник. И где твои травы? Стражник, казалось бы, уличил меня в несоответствии, однако я даже бровью не дернул. В какой-то степени я знал, что он так скажет, и поэтому уже подготовил ответ. Улыбнувшись и помотав отрицательно головой, ответил: «Мое ремесло травничество, а не собирание трав. Я покупаю травы, и уже из них изготавливаю необходимое мне. А что до моих вещей, то тебе это знать не нужно, если ты, конечно, не разбойник». Стражник вновь закатил глаза, хотел было еще что-то сказать, но подумал, махнул на меня рукой и дал добро проходить. Да, он до сих пор мне не доверял. Да, я выглядел странно, но все же дело либо сделано, либо нет. Мои навыки переговоров дали те плоды, на которые я рассчитывал. Вдохнув полной грудью, осмотрел город изнутри. Спустя несколько часов я лежал на траве в отдалении от цитадели. Вокруг меня колосились золотистые поля пшеницы. Скоро она вырастет и настанет время собирать урожай. Однако сейчас было небольшое время застоя. Цитадель называлась Стуржа. Территория вокруг изобиловала древесиной, различным зверьем, но в то же время здесь жили и процветали достаточно сильные противники. Данное место должно было стать речным портом с небольшим торговым городом, где моряки могли бы отдохнуть, пополнить запасы и отправиться дальше. Условия были отличными. Цитадель Стуржа активно строилась, развивалась. Сюда стали сходиться наемники, дабы найти выгоду. Где есть спрос, там будет и предложение. Только были две основные проблемы, которые пока не могли быстро решить. Первое и самое главное, что река эта в одном из более дальних мест была слишком узкой, чтобы по ней могли пройти суда. А значит, цитадель Стуржа, находящаяся между двумя крупными городами, пока не была реализована в своем полном объеме. Вторая проблема крылась в здешних монстрах. Как я понял из разговоров в местных, первый ранг – это стандартный для большинства существ. Чтобы пробиться до второго ранга, нужно было бросить вызов существу более высокому в этой цепочке и не просто победить его, а убить. Это был значительный риск собственной смерти. Чтобы повышать уровни, нужно было сражаться и получать опыт, и разница между рангами всегда была высокой. Казалось бы, даже я мог встретить свой конец, но будем честны, подобное было бы крайне странно. Я как бы главный герой и все такое, как я могу умереть так просто? Что же касается монстров, что концентрация жизни заставляет их сражаться между друг другом и из-за этого становится сильнее. Именно поэтому в цитадели Стуржа такое большое количество наемников. У них есть своеобразная система силы и доверенности. Они собираются во временные или постоянные команды и сокращают популяцию здешних обитателей. Также не брезгуют помогать в посеве или сборе урожая, рубке леса и тому подобного. Возможности развиться достаточно много, однако в целом цитадель Стуржа особой популярностью в своем королевстве не пользуется. Но это пока что. Не знаю, сколько лет уйдет на то, чтобы искусственно расширить часть узкой реки, но правители королевства не дебилы ведь. Я уверен, они занимаются этим вопросом и рано или поздно достигнут в этом успеха. Наступил следующий день, и вместе с этим я снова вышел в лес. Вчерашний остаток дня я провел, изучая городишко и общаясь с его обитателями. Честно говоря, мало кто захотел заводить диалог с незнакомцем. Многие просто меня отшивали, некоторые даже подумали, что я прошу у них милостыню, и, обзываясь нелестными словами, отсылали подальше. Но я не был на них в обиде. В принципе, горожане и не обязаны делиться никакой информацией. Это ведь сугубо моя проблема, где и как узнавать что-либо. Однако и здесь у меня было неожиданное преимущество. Я же травник, пока, конечно, только начинающий, да и, в принципе, немного смыслю в этом. И все же навык травничества давал необходимые начальные знания о всех растениях, и в этом ему не было равных. Гуляя по лесу, время от времени натыкался на те или иные виды. Мой навык высвечивался в интерфейсе и показывал информацию о растениях. Я их собирал. Скоро их эффект пропадет, поэтому нужно сегодня же переработать в различные снадобья. В душе надеюсь, что в городишке можно будет свободно торговать. Уже составлял планы на будущее. Как пойду на рынок, разложу свои товары, начну привлекать клиентов, коими в основном должны будут стать наемники. У них профессия опасная, а я им смогу облегчить работу, ну и заработать, естественно. Совместно с этим познакомлюсь со множеством разных лиц, узнаю их быт поподробнее, и вот тогда мои расспросы начнут приносить плоды. Ну а пока что я ходил по лесу, собирал травы и время от времени отбивался от выскакивающих на меня противников. Все они были ходячими бревнами. Теперь стало понятно, насколько тяжело повышать уровни и насколько невероятно сложно будет повышать ранги. Да, теперь это не просто игра, это жизнь, и она развернется на долгие годы, может быть, даже десятилетия. Хотя меня это как раз таки наоборот устраивало. За место быстрого темпа развития я выбирал медленный, вдумчивый. Я хотел жить и наслаждаться, проникаться всем этим существованием. Неожиданно высветившаяся панель заставила меня остановиться. Лагерь не активирован. Во мне забурлили эмоции. Что за бред? Лагерь прямо здесь? Рассмотрев окружение, не нашел в нем ничего особенного. Это обычный лес. Сосны вздымались вверх. Внизу все было устлано старыми и выцветшими иголками. В вышине парило несколько птиц. Вы хотите активировать лагерь? Сменилась панель, явно меня спрашивая. Да, почему бы и нет? Конечно, я и хотел найти лагерь, а когда его нашел, от своих планов отступаться не буду. Не брал свои новоприобретенные вещи только потому, что не знал, куда их деть. В Стурже покупать участок земли было невероятно дорого, а для заселения в постоялый двор неожиданно нужны были деньги. Наличие лагеря в подобном месте избавляло меня от многих проблем. Лагерь активирован, и ранг уровень 1. Набирайте опыт, чтобы улучшать лагерь и открывать в нем новые постройки. Вначале я хотел возмутиться, потому что уже был второго ранга, однако потом вспомнил своеобразные условия подобных мест. Весь мой прошлый опыт отдавался другому лагерю, тому первому, где сейчас лежали все мои остальные вещи. После того, как я активировал этот лагерь, весь последующий опыт будет отдаваться этому. «Ладно, смотря на солнце», — сказал я, — «время еще утреннее, успею смотаться туда и обратно. Коль теперь появилось место моего проживания, то и вещи все можно перенести поближе к Стурже. Вечером лагерь улучшен до второго уровня, территория расширена». Поприветствовала меня игровая табличка и через несколько секунд пропала. Вот и вся моя награда за сегодняшний день. Не то чтобы я направленно пытался найти монстров и убить их, у меня были другие планы, но все же обидно, что я даже землянку построить не смогу. Своеобразные игровые механики в строительстве меня не ограничивали. Я мог взаимодействовать с реальностью как с самой что ни на есть реальной. Однако бонусы от пребывания на размеченной территории были весьма внушительными и привлекали меня. Вместо того, чтобы в конце концов понять, Насколько твой план был несовершенен, лучше было построить землянку в лагере. В нем сразу появлялась разметка, ты видел, какие бревна тебе нужны, откуда копать и насколько глубоко. Все это будто было продуманным чертежом, ну а постройку тебе придется воплощать самому. Времени я зря не терял, перетащил все свои вещи и, так как до заката еще было далеко, стал расчищать территорию. Сосны пусть и были серьезным препятствием, но топор против них работал хорошо. Что делать с пнями, вот в чем вопрос. Выкорчевывать их, я просто устану. Вероятно, в будущем прямо на них, будто на балках, домик построю, когда откроется соответствующий чертеж. А землянку здесь в любом случае получится соорудить, к тому же придется. Неожиданный звук ломания веток донесся откуда-то со стороны. Я повернулся и увидел трех человек. Все они были мужчинами с кожаной броней и деревянными вставками, максимально похожими на те, что были у стражника. Однако эти люди являлись наемниками, небольшие деревянные таблички, висящие на их шеях, явно это доказывали. Я уже выяснил, что для вступления в своеобразную организацию наемников нужно было заплатить вклад в размере нескольких медных, поэтому я не особо куда-то спешил. Вначале соберу травы и обработаю их, ну а после продажи буду думать, что мне больше всего необходимо. Тем временем троица практически подошла ко мне вплотную, хотя явно не намеревалась плотно контактировать со мной. На их поясах висели топоры, явно на древорусов охотились. Только я уже хотел вернуться к своим делам, как вдруг меня окликнули. «Эй, ты здесь недавно? Видимо, ты местность расчищаешь. Для чего? Чтобы здесь дом построить, лагерь». Поправил я его и, слегка обдумав следующие слова, добавил: «В Стурже сейчас для меня слишком дорого жить. Вроде бы эта территория за цитаделью не закреплена. Не помню запрета на размещение вне города». «Да, ты прав, ты беспрепятственно можешь здесь жить. Я тоже был когда-то на твоем месте. Поверь моим словам, жить за стенами Стуржи гораздо более комфортно. Да, может, цены там и кусаются, однако по крайней мере ты не проснешься ночью из-за того, что в твой лагерь вторгся древорус. Спасибо за предупреждение, но я останусь при своем. Как знаешь». Пожал наемник плечами и пошел в сторону цитадели. Наш короткий разговор был информативен. Не знаю, как это объяснить, но я чувствовал в этом человеке какую-то часть себя. Лишь наемник может понять наемника, и он наверняка в свое время делал то же самое, что сейчас я. Но все же я верю в свои силы. К сожалению, переночевать на улице за стенами Стуржи не выйдет. Там существует своеобразный аналог комендантского часа. Если меня поймают на улице ночью и если тем более найдут в безделье или сне, то оштрафуют, а в моем случае бросят в тюрьму на несколько суток. Правила здесь жестокие, впрочем, как и нравы. Жестокие времена требуют жестокости. Я это понимал. Эту ночь намеревался не спать вовсе. Проверим мою гипотезу. Поскольку этот мир в РПГ формате, то либо сон ночью просто ускоряет время, либо же я должен буду получить статус усталости или любой другой дебаф. Поработав топориком еще несколько часов, смог соорудить что-то вроде ступки и пестика. Все это выглядело максимально примитивно, и при любом удобном случае я предпочту купить всю нужную посуду в городе, однако сейчас отсутствие денег заставляло идти на самые разные ухищрения. Навык травника невероятно помогал мне, я буквально работал по твердой инструкции, данные мне откуда-то свыше. Из собранных мною растений смог сделать снадобья слабого лечения, слабой повышенной регенерации и даже зелье увеличения характеристик. Комбинируя травы друг с другом, имел шанс получить новый вид бафов или же вовсе открыть что-то новое, однако для этого нужна была как минимум нормальная утварь, а еще желательно более прокачанный навык. Да, у навыка тоже были свои уровни, и повышались они по мере того, как ты практиковался в ремесле. Если задуматься, то это прямо как самая настоящая жизнь, только в этот раз она была с РПГ составляющей. Работая над чем-то долгое количество времени в той жизни, я понимал, что мой навык вырос как-то интуитивно, у меня уходило на это меньше времени или я просто лучше справлялся. Здесь же интуиция уступала место статистике. По сути ничего не изменилось, однако стало удобнее. Успех. Вы приготовили слабое зелье живучести. Повышает максимальную шкалу живучести на 1 пункт. Успех. Вы приготовили слабое зелье регенерации. Восстановление живучести на 2 пункта. Неудача. Ваш нынешний уровень не достает до необходимого, не удалось создать зелье повышения случайного умения. Эх, черт, в сердцах воскликнул я. Хотя чего я ожидал, только ингредиенты растратил. Блин, обидно же, я отдал очень много травы на эту штуку. Надеялся, что получу нечто стоящее. Ну ладно, все равно это были последние ресурсы. Больше у меня пока что нет. Итак, по истечении долгого времени я смог создать 5 зелий. 2 на повышение живучести и 3 на регенерацию. Что дальше делать? Закулисная рубрика очень важной информации, которой не нашлось места в основном сюжете. На самом деле мы просто забыли про это. Всем овощам привет, а фруктам соболезную, на связи борщ ваших матерей, а значит мой контент такой же вкусный и долгожданный. По всей видимости мой соавтор из тех, кто постоянно о чем-то переживает. Я на этом сайте впервые, поэтому правил его не знаю, но уже система репутации выбесила. Дебилизм. Короче, Федя сказал, что глава обязательно должна быть 15000 знаков, а в этой не хватало 800, поэтому в дело вступил я и моя новая закулисная рубрика, где я несу бред, а вы ему верите. Ну а в чем я не прав, у нас тут полностью выдуманная книга. Цитадель Стуржа, официальная информация, согласованная с соавтором. Цитадель Стуржа была основана хрен знает когда пришедшей на это место дружиной во время очередной войны. Большое количество древесины и наличие природного кургана этому только поспособствовали. Однако время шло, река с каждым годом слегка сдвигалась, в конце концов и вовсе сменила вектор движения. Из-за этого необходимость держать в Стурже большое количество воинов отпала, а королевство задумалось над открытием нового торгового пути через эту самую цитадель. Неофициальные слухи, истории и байки, которые мне по кайфу. Еще с 8 зим назад проживала в цитадели одна группа наемников, носившая имя Стуржевцы. Парни были классные, за словом в карман не лезли, но и вместе с этим ровные были, помогали с посевами и сбором урожая, никого не обижали. К тому же как-то раз завелись разбойники рядом с цитаделью, жизнь портить начали. Стуржевцы нашли их и покарали. Она, ой, блин, тут нельзя говорить такие вещи. В общем, известная группа была в тогда еще безымянной цитадели. И если вы подумали, что в честь их группы назвали городишко, то, поздравляю, вы умеете читать и анализировать. Однако не за дела и благородные поступки в их честь назвали цитадель. Как-то раз группа напилась до беспамятства, да и давай бурагозить. А что сделать? Исписать все городские стены углем словами «это Стуржа». Слова так и оставались на бревенчатых стенах до первого дождя. Первый дождь пошел спустя 2 месяца. Вот так и закрепилось название за цитаделью. Теперь это цитадель Стуржа. Глава 5. Ну ты лох. На следующий день новый взмах топора знаменовал окончание жизни очередного древоруса. Замахнувшись, я пробил ему деревянную черепушку и нанес критический урон в размере 13 хп. Выяснив кое-какую информацию, стало понятно, насколько древорусы опасны и когда с ними лучше не связываться. У них было 15 живучести, но все остальное посредственное. Зная особое место, можно легко избавиться от одного, но вот если древорусы сбивались в кучку, то справиться с ними становилось не так уж и легко. Пока мне везло. Максимум за раз я встречал всего 2 древорусов, но и они заставили меня слегка попотеть. Все-таки иметь при себе только 5 живучести – вообще не вариант. Кстати, я не забывал про свой основной класс. Многоликий во всей своей красе раскрывался только тогда, когда я убивал кого-то. У меня был облик древоруса, и в принципе он в будущем мог оказать мне большую услугу. Я в облике древесного существа был будто бы невидим для других древорусов. Они воспринимали меня за союзника и просто проходили мимо. А я, заходя им за спину, перевоплощался обратно в свое тело и наносил критический урон. Жаль, конечно, что он не доходил до 15, поэтому приходилось добавлять 1-2 дополнительных удара от себя. В этом, правда, было 2 проблемы. Если я наткнусь на группу наемников в облике древоруса, то, думаю, не надо объяснять, что последует после этого. И вторая проблема. У древоруса не было рук, а значит собирать травы и орудовать топором не было никакой возможности. Совместно с этим были и другие особенности, плавно перетекающие в ограничения. Оставшийся топор в моей руке в момент перевоплощения пропадал. Однако, когда я возвращался в свое стандартное тело, топор все так же был в руке. Это, несомненно, плюс. А вот минус заключался в том, что все навыки и умения в момент перевоплощения пропадали точно так же, как и топор. А значит, когда я ходил по лесу в облике древоруса, не мог пользоваться благами моего навыка травника. А различные растения, если честно, я до сих пор не выучил. да и было невероятно трудно найти их без помощи навыка. По итогу, обликом древоруса пользовался нечасто, только перед короткой битвой. «Апа, а это что такое?» – бормотал я, залезая под корни упавшего дерева. Там открывалась целая другая экосистема, и в этот момент сработал навык травника. Я дотянулся до нужного стебелька и, провозившись еще немного, срезал его топором. Вырывать растения с корнем пока не хотел, ведь они, по сути, будут моим источником дохода на долгие и долгие месяцы. Какой смысл лишать себя возможности повторного сбора урожая, если и выкапывать растения с корнем, то только чтобы сразу после этого разместить их на своей грядке. Но сейчас я этого себе позволить не мог. Вы нашли редкое растение, подснежник темных чар. При удачном приготовлении зелье будет иметь бонус ко всей магии ночи плюс один. Ой-ой-ой, а вот это уже походило на что-то уникальное. Насколько, правда, оно было полезно, я еще не знал. Магия пока для меня не открылась, но, возможно, какие-то наемники в Стурже владели подобным недугом. И, может быть, еще более маленький процент от этих наемников обладал магией ночи. Вот им продать зелье можно будет по весьма и весьма выгодной цене. Выгодной, в первую очередь, для меня. Я же все-таки торговец. Кстати, насчет торговли. Я уже набрал достаточное количество трав, чтобы, придя в лагерь, переработать их в настойки повышения живучести и регенерации. И, дабы не тянуть кота за хвост, предлагаю ускорить время. И вот таким способом я оказался на рынке цитадели Стуржа. Сейчас уже был ранний вечер. Наемники частично возвращались в город. Некоторые из них шли на рынок, чтобы прикупить какие-либо вещи. Ремесло в этом городе процветало лишь отчасти. Была одна крупная кузница, несколько кожевенных и пошивочных, также присутствовали столярные мастерские и еще пара-тройка заведений, что изготавливали вещи для быта. Наблюдая за всем этим небольшим разнообразием, не мог нарадоваться. Я со своей профессией травника могу влететь в этот рынок буквально с двух ног. Тут нет абсолютно никакой конкуренции на моей стороне. Конечно, в любой момент мои планы могут пойти под откос, но все же шанс моего успеха был крайне велик. Найдя свободное местечко, приземлился между торговцами, продававшими глиняную посуду, и ремесленниками, созывающими народ купить кожу, ткань или даже цельные нагрудники с деревянными вставками. Я притарабанил на площадь цельный деревянный ящичек, открыв крышку которого показал всему миру свои настойки. Правда, сейчас их никто не покупал, да и не видел меня никто. Меня будто бы для всех не существовало. Благо, продолжалось это недолго. В этом, можно сказать, мне помог сам мир, ведь, как ни странно, я понимал здешнюю речь и даже мог писать теми же самыми буквами, коими владели здешние жители. Один из проходящих наемников, посмотрев в мою сторону, остановил своих товарищей и пошел явно ко мне. «Эй, что ты продаешь? Что за бутылочки? Настойки и снадобья. Вот эти временно повышают твою живучесть, а вот эти восполняют ее», — сказал я тихо, стараясь не волноваться, хотя внутри уже все бурлило. Я ждал с нетерпением, когда у меня наконец начнут раскупать весь товар. «Так, и сколько стоит каждый из них?» — с предвкушением спросил у меня наемник. «А сколько ты готов за них дать?» Сузил я глаза, однако реакция наемника была совсем не такой, на которую я рассчитывал. Он, скрестив руки, слегка повысил голос и явно был раздражен. «Что за детские забавы? Говори свою цену и все. Одна медная монета за каждый из этих бутыльков». «Что?» — возмутился наемник. «Так дешево? Впариваешь мне обычную воду?» «Да нет, это зелье с самым стандартным эффектом, именно с тем, который я сказал тебе». Смутился я, не зная, как правильно ответить этому наемнику. «Почему тогда такая маленькая цена?» «Ну, я только недавно пришел в Стуржу, считая это своеобразной акцией. Естественно, что в скором времени цена вырастет». «Ха!» — усмехнулся наемник. «Не то чтобы я тебе верил, но так уж и быть. Дай мне по одной бутылке на повышение и регенерацию». Я так и сделал и получил две медные монеты. Это уже хоть что-то. Первый заработок в новом мире. Однако дальше все как-то пошло не очень. Наемник, купивший зелья, ушел, а новые так и не появлялись. Многие подходили, спрашивали цену, однако, узнав, что я прошу за эти зелья одну медную монету, отказывались и уходили. Кажется, я просчитался, и мне банально не доверяли. Однако, когда я в следующий раз повысил цену до 3 медных монет, один из прошлых наемников возмутился, мол, я ведь продавал их по 1 медной, а теперь прошу целых 3. По итогу зелья так никто и не купил. Я уже было расстроился, думал, что мой маленький бизнес загнулся, не успев начаться, и что теперь придется думать и как-то выкручиваться. Однако в самый последний момент ко мне подошел тот самый наемник, что купил у меня два бутылька. Кивнув в сторону зелий, он спросил: «Цена не изменилась?» «Ну, для тебя нет. По-прежнему одна медная за каждый бутылек. Какой же ты простак на самом-то деле. То ли просто слишком добрый, то ли свой труд не уважаешь. Я хочу купить все зелья. Вот 16 медных». Я был очень рад такому неожиданному повороту и, приняв деньги, отдал весь свой товар. Когда я и наемник уже хотели расходиться, я неожиданно спросил его: «А какую бы ты цену поставил за эти зелья?» Наемник на мои слова лишь ухмыльнулся и помотал отрицательно головой. «Не думай, что я настолько добр, чтобы просадить свой бюджет в твою пользу. Твои зелья действительно качественные и дают именно то, что ты сказал. И да, ты продаешь их по очень дешевой цене, но настоящую цену я тебе не назову. Надеюсь, что ты останешься в Стурже подольше и будешь изготавливать еще больше зелий. Обещаю, если ты не в край обнаглеешь, я буду покупать их». Став свидетелями такого разговора между мной и наемником, другие люди, что до этого не хотели покупать зелья, как-то заметно осунулись. Некоторые из них начали чесать голову и явно размышлять на тему того, что, может быть, стоило действительно их купить. Но теперь поздно. Их опередили и раскупили весь товар. Что ж, я заработал 18 медных монет на самых распространенных и обычных зельях. Это неплохо. Начало моей профессии травника было положено. И это невероятно хорошо. С момента последних событий прошло неожиданно много времени. Целых 4 дня. Утром я шел в лес и искал травы. Ближе к обеду возвращался в Стуржу, дабы купить еды и продать вчерашнее зелье. Далее я снова уходил в лес, однако уже больше чтобы охотиться на древорусов, нежели искать травы, и уже ближе к вечеру возвращался в свой лагерь, чтобы отстроить новое здание и начать изготавливать зелья. Я практически не спал. Во-первых, мне это не нужно было, а во-вторых, я отдавал ночное время суток на практику навыка травник. Тем временем известия о моем необычном таланте распространились по Стурже. Не то чтобы ремесло травника было настолько редко, нет, травников было полно, но по странным и счастливым для меня стечениям обстоятельств в данной цитадели не было ни одного травника. Хотя это был и минус, потому что здесь травы никто не собирал, на них не было никакого спроса, а поэтому мне самому приходилось все искать. Сегодня был отличный день. Вчера я наконец-таки смог повысить свой уровень лагеря, отстроить несколько нужных предметов и даже во второй раз повысил навык травника. Теперь с определенной долей вероятности я мог изготавливать зелья, что случайным образом повышали какие-либо характеристики. Конечный продукт уже имел точные бонусы, однако вероятность создания, например, настойки силы была еще меньше, чем просто создание зелья повышения характеристик. Иными словами, изготавливая подобное снадобье, я не знал, какой параметр в конце концов оно будет повышать. Однако я был уверен, любая строчка характеристик для кого-то была важна, поэтому рано или поздно все мои зелья раскупит. А во, этот бутылек повышает точность на 1, проорал наемник, стоя в толпе вокруг меня. Это точно понадобится нашему лучнику. А когда у нас волчий всплеск, не помнишь, через месяц как минимум, ответил ему кто-то другой. Но у этих снадобий нет срока годности как такового, они не испортятся, так что, думаю, не будет лишним приобрести сейчас это зелье. Можно мне зелье на меткость, сказал кто-то другой и, передав мне 5 медных монет, выхватил чуть ли не из рук двух наемников бутыль, о которой они только что размышляли. Какие же у них стали удивленные и озлобленные лица. Ну а что вы хотели, господа? Вслух размышлять о плюсах зелья и быть уверенным в том, что его никто, кроме вас, не купит. Это как-то странно. Однако эти наемники удивлялись так, будто бы только они имели право покупать у меня зелья. Мне же было как-то все равно. Это был своеобразный честный обмен. С другой стороны, я прекрасно понимал, насколько в данном конкретном случае мои услуги уникальны. Коль в Стурже нет ни одного травника, я могу ставить невероятно высокую цену. Однако я бы так никогда не сделал, что-то давило на меня изнутри и говорило, что так делать нельзя. Я до сих пор не знал, какие цены на зелья выставляют другие травники, однако даже если бы продешевил, то не был бы против. Я и так получаю средства, которые сейчас меня удовлетворяют. Совместно с этим я медленно, но верно повышаю уровень, становлюсь сильнее. У меня очень много времени, Куда спешить? Спешить действительно некуда. Уже ближе к вечеру, когда я распродал все настойки и прошелся сам по рынку, дабы купить еще несколько предметов, наткнулся на одного интересного человека. Он был в фартуке и выглядел, в принципе, презентабельно, в меру такого захолустья, как цитадель Стуржа. «Ты ведь тот самый травник?» – спросил этот человек меня, растирая ладони. «Ну да, сейчас у меня больше нет зелий, простите». «О, нет», – замахал руками человек, а затем продолжил. «Я обратился к тебе, чтобы предложить выгодную сделку. Видишь ли, я торговец, у меня есть своя крупная лавка, и если мой ассортимент пополнится снадобьями травника, то мой бизнес пойдет в гору еще сильнее, разумеется, и ты от этого выиграешь. Я заметил, что ты продаешь все свои изделия по довольно дешевой цене. Я предлагаю скупать каждый твой бутылек по 5 медных монет. У меня снадобья разные, по более низкой цене я продаю повышение живучести, регенерацию, но более редкие зелья по 5 монет, потому что их изготавливать сложнее. Ну, значит, все твои стандартные зелья я буду покупать по 5 монет, а все остальные по 10. Как тебе такой расклад? Ты ведь тогда будешь их продавать по еще большей цене. Думаешь, я не понимаю твоих намерений? На мою претензию человек лишь плечами пожал. Думаешь, наемники бедные? Они достаточно богатые люди, и те, кому эти зелья нужны, за них заплатят в любом случае. Я буду покупать у тебя все, что ты изготовишь, а остальное разве тебя волнует? Ну, тоже верно. Тихо сказал я и пожал этому человеку руку. Вот мы и заключили контракт. Будет ли он долгосрочный или же одноразовый, покажет будущее. В любом случае я выиграю от этого и получу гораздо больше денег, а все остальное и вправду меня не особо волнует. Мое тяжелое дыхание восстанавливалось после непродолжительного, но нервозного боя. Я впервые напоролся на группу из 3 древорусов, и сложность этих сражений даже не удваивалась, а улетала по экспоненте. С одним было невероятно легко справиться, с двумя уже сложнее, был шанс серьезно отхватить, а вот с тремя я боролся на грани своих возможностей. Это действительно сейчас был мой потолок. В облике древоруса подошел к этой троице и, перевоплотившись, смог быстрыми ударами убрать одного, однако двое других стоять не стали и сразу бросились на меня в атаку. От бесконечных распрыжек и уворотов я очень сильно уставал и пропустил один удар, потеряв 2 очка живучести. Повышать уровни оказалось в значительной мере долго. На каждый уровень нужно было убить 15 древорусов, ну или других каких врагов. Подумав, что нужно всего лишь определенное количество убийств, в какой-то из дней вернулся в то место, откуда начал, и после пары тройки прибитых мной утопленников пришел к выводу, что система возвышения не так проста, как хочется казаться. Утопленники были на ранг ниже меня, а поэтому опыт за них если и давали, то невероятно маленький. Я его даже не чувствовал. Мне нужно было сражаться с врагами своего уровня. Можно было, конечно, ускорить этот процесс, ища жертву выше меня рангом, однако я абсолютно не был уверен в том, что не отправлюсь в лимб, или куда там я должен отправиться после второй своей смерти. Честно, была какая-то уверенность внутри меня, что я уже умер и во второй раз полностью не умру, скорее просто возражусь на какой-то точке сохранения или на чем-то подобном. Однако проверять эту гипотезу, разумеется, не спешил. Взглянув на небо, осознал, что скоро будет день, а значит, пора возвращаться в Стуржу. За последнее время моей продажи зелий тому человеку мой капитал непрерывно рос, и рос он гораздо быстрее. Меня все устраивало, устраивало его. Захватив деревянную коробку, направился в торговый район Стуржи. Он был рядом с рынком, однако здесь все торговцы имели дома. Поинтересовался я насчет расценок как-то. Блин, там вроде все торговцы мужики, что же они тогда сосали, а точнее кому? Глава 6 – большая глава с большими амбициями. Идя к месту назначения, я нет-нет да поглядывал на здешние здания. Красивые они, деревянные, с резными ставнями, над дверями висят таблички с названиями магазинов. Человек, с которым я заключил сделку, работал в одном из таких зданий. Продавал он практически все. Броню, оружие, походную утварь. В основном его продукция была нацелена на наемников. У них и деньги есть, им, в отличие от многих других, нужно куда больше вещей. Зайдя внутрь, я услышал дребезжание колокольчика. По сути своей, гениальное изобретение. Колокольчик звенит, продавец понимает, что кто-то зашел, и выходит к покупателю, дабы начать с ним торговать. Однако в этот раз звук колокольчика был приглушен ссорой между продавцом и покупателем. Этот наемник был мне знаком. Снова он, тот самый, что первым скупил у меня все зелья. Что, какие 10? Что ты мне брешешь? 10 медных монет, и это не обсуждается, говорил торговец злому наемнику, который, казалось, уже был готов вытащить меч. Неожиданно он замолк и повернулся ко мне. Его глаза измерили мой рост с головы до ног, а затем, повернувшись, молча ушел из магазина, сильно хлопнув дверью. «Что произошло?» – спросил я торговца, делая вид, что не понимаю причины их препирательства. «Да так, не обращая внимания, сколько принес?» «Практически уже стандартно. 8 на регенерацию, 6 на повышение живучести и еще 2 более редких. Один повышает физическую защиту, другой – ловкость». Человек за прилавком быстрой рукой отсчитал нужное количество монет и отдал их мне, забрав все бутылки с зельями. Я кинул взгляд на магазин. На стенах висела броня и различное оружие с ценами, которые могли наносить психический урон даже больший, чем само оружие. За витриной лежали походные сумки, несколько каких-то артефактов и чего-то еще. Артефакты, как я понял, повышали какую-то характеристику навсегда. Ну, точнее, пока этот артефакт надет на тебя. А еще здесь были зелья. Зелья, наверное, еще позавчерашние. Здесь было много зелий. И меня это смутило. Ведь когда я продавал их, у меня все скупали, если не за час, то за 3 или 4 точно. Тут и думать не надо. Торговец поставил слишком высокую цену. Зелья перестали покупать. Слушай, а тебе не кажется, что ты действительно поставил слишком большую цену? Нет, как бы. Я очень рад, что ты скупаешь мою продукцию по 5 медных монет, а редкие по 10. Но выставлять цены в 2 раза выше, по-моему, это, как минимум, нечестно. Я так не считаю. Пожал плечами человек и, взяв одну бутылочку, осмотрел ее, поставил обратно и добавил. Между нами был заключен договор, а все остальное уже не твои заботы. Я могу снизить цену, но в таком случае покупать эти зелья у тебя я буду по заниженной цене. Ладно, понял. Твои дела меня не касаются. Тихо усмехнулся я и вышел из магазина. Его дела меня не касаются, но и мои тогда его тоже касаться не будут. Без сомнений, этот короткий контракт принес мне достаточно много денег. Я смог быстро подняться и получить какой-никакой капитал. Что-то крупное, конечно, на него не купишь, но уже хотя бы еды в достатке и других повседневных ресурсов. А, ну и еще я покупаю множество деревянных бутылок. Изготавливать их самому слишком муторно. Да и лишнее время на это не выйдет найти. Такие высокие цены в лавке напрямую меня не касаются. Однако это ведь и моя репутация. Я здесь новенький, меня стали немного уважать из-за моих уникальных товаров. Я сделал их доступными поначалу. А вот после договоренности с тем человеком что-то мне подсказывает, уважение в глазах других ко мне испарится. Ну, а дальше все пошло так, как должно было пойти. Я вновь направился в лес искать древорусов и различные травы, после чего вернулся в свой лагерь и начал изготавливать новые бутылки. Лагерь, кстати, за последнее время достаточно сильно преобразился. Теперь здесь был самодельный верстак средних размеров, землянка, которая теперь использовалась в качестве склада, маленький дощатый домик, что я построил на срубленных пнях деревьев. Там была вполне себе нормальная кровать, стол, стул, комод, в котором лежали мои драгоценные вещи. Какая-то часть меня опасалась недобросовестности здешних наемников. Мне казалось, что рано или поздно найдется тот, кто сломает дверь и войдет внутрь. Однако, смотря на все мои владения с наружной стороны, становилось понятно, как долго в этом доме не будет дорогих вещей. На следующий день, цитадель Стуржа, рынок. Я сидел на самодельной табуретке перед раскрытым ящиком с отварами. Только что разорвал наш словесный договор с тем торговцем и вернулся к своему первому варианту торговли. К сожалению, на него уходило больше времени, что скажется на количестве производимого товара. И, как итог, я заработаю меньше денег. Однако, с другой стороны, того недобросовестного торговца можно поблагодарить. Ведь, теперь я спокойно мог слегка повысить цену. Эй, а ты что снова здесь сидишь? Ты же вроде тому торгашу теперь все зелья продаешь. Неожиданно я услышал знакомый голос и, подняв голову, снова увидел того самого человека. Как-то слишком часто он теперь мелькает в моей жизни. Как будто следит за мной или, быть может, это какой-то план, сюжет РПГшного направления. Непонятно. Его цены слишком завышены, меня это не устраивает». «Серьезно, тебя это не устраивает?» — усмехнулся парень, желая продолжить этот разговор. «Репутация и уважение наемников. Все-таки я тоже наемник. Я хочу не просто заработать денег, но и еще облегчить вам работу. А с прошлыми ценами весь мой труд в конце концов уйдет в пустоту. Какой смысл мне изготавливать то, что никто не будет использовать?» Вновь усмехнувшийся парень, кажется, не был со мной согласен. Он то ли считал меня простаком до сих пор, то ли просто не верил, однако спорить не стал. Он протянул мне несколько десятков медных монет и скупил довольно большое количество зелий. Хоть и многие из здесь присутствующих помнили прошлые инциденты и невольно держали на меня обиду, сегодня я вновь продал все свои зелья. Время шло, я постепенно становился сильнее, отстраивал свой лагерь, повышал уровень травника. Мое мастерство росло. Кстати, были зелья, которые оставались у меня. Они мне казались достаточно редкими и такими, которые я вряд ли когда-нибудь смогу создать в большом объеме. К таким зельям, например, относились настойки усиления магии. Сейчас у меня было таких три, что давали бонус к магии ночи, огня и воды. Самих магов, кстати, в Стурже вообще не встречал, хотя при расспросах некоторые наемники утверждали, что знают подобных индивидуумов в лицо. Один сказал, что даже работает в группе с магом. Мои отношения с наемниками росли день ото дня. Я все больше их расспрашивал о различных вещах, они все чаще начинали мне отвечать и спрашивать, могу ли я сделать то или иное зелье. В основном просили найти способ сварить отравы отвары на повышение урона. Однако они не знали, что подобные настойки пока что я не мог варить целенаправленно и что его шанс создания составлял всего 10%. В этот день у меня тоже скупили все зелья. В последнее время это стало какой-то традицией или просто обыденностью. Моя жизнь была максимально размеренной, однотонной, но я чувствовал, что это временно. Скоро, когда стану немного сильнее, и мой кругозор расширится, я сменю свой основной вид деятельности. Возможно, присоединюсь к какой-либо команде наемников и начну усиленно повышать свой уровень, а может и вовсе пойду в другой город, дабы найти новые возможности. Цитадель Стуржа – место охрененное, люди здесь адекватные, никого не ущемляют, да и преступности в основном я не встречал. И все же этот город маленький, здесь не развита торговля, а половина людей и вовсе крестьяне, работающие на полях, другая половина наемники. Вот, в целом, и все, что здесь есть. Распродав товар и закрыв котомку, я сунул руку в карман своей одежды и неожиданно нащупал тот предмет, который хотел отдать тому человеку, кто скупал большинство зелий. Только что он свернул с главной дороги в переулок, я понесся за ним. Довольно странно, конечно, но я даже не удосужился узнать его имени, здесь вообще как будто не было принято называть друг другу имена. Всех просто знали в лицо. «Эй, подожди!» — крикнул я уходящему наемнику. Он повернулся и застыл с вопросом, что мне от него надо. «Вот, держи!» Я протянул ему очередное зелье, когда-то давно он его просил, но тогда у меня не было. «Что это?» «Зелье силы временно увеличивает твою атаку на один». «Сколько?» — с уверенностью в голосе спросил он меня, однако я покачал головой и не попросил ничего взамен, это была моя благодарность. «Ну что ж, ладно, это действительно мне поможет. Кстати, наемники много раз встречали тебя в лесу, ты ведь сам растения собираешь, а значит уже один раз проходил возвышение». «Да, я второго ронга», — ответил, немного не понимая, к чему клонит этот наемник. «А на какие характеристики у тебя уклон?» «Скорость, ловкость, выносливость и немного урона». «Ага, ну вполне неплохо, не хочешь с нами завтра в рейд направиться?» «Предупреждаю, это, скорее всего, будет на весь день. Почему бы и нет, давай», с уверенностью сказал я. «Ну наконец-то, именно этого я и добивался. Нет лучшего способа повысить уровни, как сражаться в составе сильной группы, а этот наемник, по всей видимости, пользуется популярностью в Стурже, он довольно сильный и команда у него такая же, вроде бы там даже маг есть, а эти личности такие уникальные и достаточно редко встречающиеся». Тем же вечером. «Пожалуй, на сегодня хватит», — тихо и под нос говорил я сам себе, разгибая свою спину. Снова собрал достаточное количество трав, немного меньше, конечно, чем в прошлые разы, но и лесные ресурсы не бесконечные, все-таки нужно обзавестись собственными полями, где я смогу выращивать полезные растения, если хочу и дальше продвигаться в ремесле травника. И все же планы уже начинали разворачиваться и приобретать больший объем, а завтра я иду в рейд в составе крупной и сильной группы наемников. Вряд ли буду слишком полезен, но и наемник, пригласивший меня, вряд ли стал бы делать это, будь я на первом ранге. Уже уходя, неожиданно увидел странный предмет. Как только глаза мои соприкоснулись, вылетела игровая панель. Вы нашли мизерный осколок прошлого. Время таит в себе много загадок, и часть из них вы можете узнать, выполнив эту миссию. Сожмите мизерный осколок в руке, чтобы активировать задание. «Осколки прошлого» звучит как отличное название для книги. Честно, мысли, говорящие мне об опасности и о том, что нужно лучше к этому подготовиться, присутствовали, но желание узнать, что это еще за осколок, были сильнее. Сжав маленький кристалл, неожиданно размолол его в труху. Это было неожиданно. Однако более неожиданным стало мое скорое перемещение в другое место. Как мне показалось изначально, однако по истечении короткого промежутка времени осознал, что остаюсь до сих пор в том же самом месте в лесу, только в этот раз вокруг меня было множество воинов. Все они были в нормальной качественной железной броне с топорами и луками. Меня никто не замечал, будто бы мое нахождение здесь было совершенно нормальным. «Все готовы, выдвигаемся!» — крикнул кто-то спереди, и после этих слов все воины пошли, пошел и я за ними. Глянув направо, заметил вполне знакомые виды. Цитадель Стуржа стояла на своем обычном месте и возвышалась над лесом. Наша компания куда-то шла. Шла долго и упорно, пересекая лес, и, что самое странное, шла в направлении моего первого лагеря. Уже на этом моменте у меня закрались странные мысли. Мне казалось, что я знаю, чем закончится весь этот поход. Я даже мог предположить, в каком месте, поскольку название «Осколок прошлого» говорило о многом, в принципе так и случилось. Дойдя до поляны, командир этой небольшой дружины приказал всем остановиться и сделать привал, а сам в это время подошел к одному из воинов и начал с ним о чем-то беседовать. Разумеется, я сделал так, чтобы оказаться как можно ближе к ним, но будто бы не при делах. «Карли, послушай сюда, успокойся, найдем мы твою жену, понял меня, ну-ка убери нытье». С этими словами командир слегка ударил своего подчиненного по щеке, тот встряхнулся, положительно кивнул и пошел обратно. В голове моей стали сталкиваться друг с другом мысли. «Карли, Карли, где я слышал это имя?» «А нет, это не имя, это фамилия той семьи, чей кулон я нашел на трупе отродья». «Так, а вот это вот уже интересно. Что за шавки пришли сюда? Смерти ищите». Неожиданно громоподобным голосом взорвался небосвод. Все перепугались, повытаскивали топоры и луки. Зазвучали натягиваемые тетивы. Прямо в лагере воинов неожиданно появился какой-то новый персонаж. Вновь он был гуманоидным, но не человеком. Его одеяния показывали тот высокий статус, что он представлял в каком-то своем обществе. Учитывая его отношение к этой группе, между воинами из Стуржа и ним были явные терки. «Скорее всего, я знаю предысторию этого похода. Ты, урод, верни мне мою жену!» Заорал воин, с кем совсем недавно разговаривал его командир и призывал держать себя в руках. Однако появление этого существа сыграло в качестве катализатора. Воина не смогли удержать даже его товарищи. Он, в одиночку приблизившись к незнакомцу, выхватил топор и уже собирался нанести удар, как был отброшен в сторону. «Жалкое создание!» — скривился незнакомец в злобе. «Да кто ты такой, чтобы бросать мне вызов? В порыве злобы стань гнойником!» После этих слов с его поднятой руки сорвался какой-то черный сгусток и, врезавшись в напавшего, впитался. Все остальные воины уже давным-давно приготовились к бою и окружили незнакомца со всех сторон, однако сам новоприбывший самолично вступать в бой даже не думал. Крутанувшись вокруг своей оси, отбросил назад самых ближайших и просто пропал, испарился в воздухе. «Чтоб тебя, мы его упустили, Карли, какого хрена?» – заорал на своего подчиненного командир, однако Карли не отвечал. «Эй, Карли, я тебя спрашиваю». Все эти вопросы до Карли уже дойти не могли. В следующий миг все воины смутились, их товарищ в прямом смысле стал превращаться во что-то нечеловеческое, это нечто стало источать ужасающую вонь. «Пахнет смертью». Карли превратился в отродье. Первым, у кого сдали нервы, оказался лучник. Выпущенная стрела со свистом вошла в плоть уродливого Карли и нанесла тому незначительный урон. И это было плохо, ведь внутри этой проклятой оболочки уже ничего не осталось. Это был просто монстр. С невероятным ревом это нечто устремилось к первому попавшемуся бойцу из Стуржи, Одним махом руки отправил его в полет. Только это был еще не конец. Получивший прямой удар воин стал быстро терять массу. Из его глаз, ушей, носа и рта полилась черная вязкая субстанция. И, в конце концов, поле пополнилось одним трупом. Этим трупом оказался скелет без единого намека на плоть. Можно было подумать, что он лежал тут уже очень давно, однако, как выяснилось теперь, какая-то магия ускорила весь этот процесс до невероятных масштабов. Завязался нешуточный бой. Лучники обстреливали отродье, бойцы ближнего боя атаковали с яростью и наносили внушительный урон. Я не особо спешил присоединяться к этой вечеринке. Встреченное мною отродье было в значительной мере слабее, чем это. А значит, все случится так, как случилось. Это странное существо похитило жену человека с фамилией Карли. Дальше Стуржа собрала воинов и отправилась куда-то туда. После чего сам Карли превратился в отродье и перебил всех своих прошлых товарищей. Ну а после уже пришел я и избавил того от мучений. Бой продолжался еще минут 5. За это время полегли все бывшие товарищи Карли. Ну а я подгадал момент, расправился с ослабленной тушей. Возможно, я бы мог изменить ход истории и сделать так, чтобы какая-то часть этих воинов осталась жива. Однако меня смущал парадокс убитого дедушки. А еще я не был уверен в том, что смог бы выжить, отправься я в авангард. Лишь после того, как это отродье убило всех, я с уверенностью повторил то, что сделал когда-то в прошлом. Подняв с убитого врага кулон, посмотрел на него, он был такой же. Теперь, в принципе, даже понятно, почему это отродье при первой нашей встрече постоянно просило у кого-то прощения. Вероятно, сам Карли внутри этого уродливого тела еще был в каком-то сознании, и это ему приносило невероятную боль. Я облегчил его страдания тогда, облегчил и сейчас. С резким хлопком вновь очутился в лесу. За это время солнце не сдвинулось ни на миллиметр, а я получил новое сообщение в игровом окне. Вы прошли мизерный осколок времени и узнали чуть больше, чем должны. Свободные очки характеристик плюс 5. Следующий день наступил очень быстро. Придя на обговоренное место, заметил знакомого наемника в окружении других, столь же мне знакомых, бойцов. Каждый из них, как минимум один раз, подходил ко мне, дабы купить настойку. Смотря на всю их команду, не мог не заметить, что они выглядят очень сплоченными. Щитовик с небольшой булавой, наемник, что пригласил меня, держал на поясе одноручный меч. Он в этой группе выполняет работу авангардного атакующего. Эти два основных и самых стандартных члена стояли рядом с вполне хорошими дальнобойными классами, лучником и копейщиком. Пятерку наемников закрывал маг. Никакого длинного одеяния и конусообразной шляпы у него не было. Он, в принципе, практически ничем не отличался от всех остальных, за исключением разве что двух вещей. Именно они и определяли в нем мага. Первая вещь – это специальное оружие, что проводило магию носителя и усиливало ее эффект. Вторая вещь – это фолиант, закрепленный на бедре. Я не особо разбирался в здешних особенностях классов, но никаких посохов или магических палочек у магов не было. Был специальный артефакт, но на посох он точно не походил. «Привет», – сказал мечник, – «мы пожали руки». Окинув меня взором, он познакомился всей своей командой, описал каждого своего товарища, их примерные характеристики и возможности. Из всей этой компании самым сильным оказался маг. Он был на пике своего второго ранга. От третьего его отделяло только задание повышения, но что за задание, мне никто не ответил. Слышал, кстати, 2 недели назад группа сильных наемников так и не вернулась. Тихо обратился копейщик к мечнику, когда мы шли до места своего задания. Там же в основном, вроде бы, бойцы с топорами да луками были. Не парься, мне кажется, ничего с ними не случилось. Может, подземелье нашли или останки его, кто знает. Да вот что-то нет, не утихал копейщик. Помнишь те терки с расой Миндров? Их тысячник, вроде бы, позарился на жену кого-то из тех наемников. Сложные, в общем, у них взаимоотношения были. Потом уже сами Миндры давным-давно от королевского войска не получали. Да еще бы они получали. Влез в спор мечник, его звали Карда. За последние 5 лет наши границы сильно сдвинулись. Атарика вышла из берегов и создала топь. Помните, как раньше здесь стояли регулярные войска? Блеск Дельты вроде как, первая линия обороны от расы Миндров прямо тут проходила. А теперь здесь ни черта нет. Забавная лужа получилась. Скажи, травник, я никогда не интересовался политикой. К тому же жил вообще на другом конце света. Ничего сказать не могу. На другом конце, это где? Ты вроде наш, человеческой расы. Конец света где-то в необъятных землях, там, где еще пустынный клан Финха. Тем не менее я решил прекратить этот разговор. Я уже узнал очень много всего. Будь то неожиданная раса Миндров или пустынный клан Финха, мы добрались до нужного места. Палево, пацаны, неожиданно сказал Щиторик и вышел чуть вперед. Щиторик и Мечник стояли в авангарде, Копейщик со мной на средней линии. На далеком расстоянии расположились лучник и маг. Тактик ведения боя было превеликое множество, особенно с такой вариативной командой, как эта. Для каждого противника была своя тактика. Нашим врагом на данный момент выступал огромный жирный кусок какого-то слайма. Непонятная субстанция переваливалась с места на место, закрывала 3 метра пространства за собой. «Это жгут», — указал острием меча на существо наемник. Сам по себе медлительный, неповоротливый, однако в ближнем бою его очень трудно победить. Вон та сферическая штука, его ядро. Через нее мы сможем парализовать жгута и убить. Но если попадешься, то живым уже не выберешься. Бой разворачивался стремительно, однако продолжался достаточно долго и скучно. Как бы я ни хотел помочь, но с жгутами мои возможности были крайне ограничены. В основном работал лучник, стараясь попасть по ядру. Стрелы прожигали прозрачную плоть жгута и просачивались внутрь, однако попасть по 2-сантиметровой сфере оказалось чрезвычайно сложно. Иногда помогал копейщик, подбегая практически вплотную и острием своего оружия целя в ядро, хотя не помогало и это. В бой мог вступить маг, однако он берег свою энергию для более подходящих случаев. Ядро пульсировало, перемещалось на новое место. В качестве контрмер наша команда обходила жгута со всех сторон и старалась всячески добраться до ядра. Честно, я не сделал абсолютно ничего, хотя мог ли я хоть что-то сделать. Дальнейшее наше путешествие длилось целых 3 часа. Мы путешествовали в основном по проделанным кем-то до нас тропинкам, часто шли по полностью дикой местности, время от времени сражались с древорусами и жгутами, в передышках общаясь между собой. «Все, мы на месте», — пробасил мечник, указывая рукой вперед. «Там виднелась нора. Кто там мог жить?» Этим вопросом я и задался. Мне быстро и просто ответили, что в той норе волки. Эти шерстяные ублюдки каждый год плодились выше нормы и становились совсем уж бесстрашными, нападали на людей в лесу. И если отбиться от древорусов не было проблем, то волки становились достаточной угрозой даже для бойца на пике 2-го ранга. Все дело в том, что эти твари никогда не ходили поодиночке, выматывали ее до такого состояния, что она уже не могла сопротивляться, и только после этого нападали. Обиду на них колкую никто не держал. Все живые существа, все хотят кушать, однако и просто оставить это дело в покое никто не мог, поэтому ежегодно проводились операции по уменьшению волчьих стай. Начиналось это все заранее и в последующие месяцы превращалось в полноценную охоту на большое количество зверья. «Так, парни, готовимся», — произнес Кардай и неожиданно достал мои бутылочки, начав их выпивать.